Разрабатывая план поисков, Кортес исходил из того, что Дагни могла взять кольца где угодно, поскольку не было никаких свидетельств того, что они хранились вместе с книгой. За прошедшие века наследство Сабаха могло тысячи раз перейти из рук в руки, и Аламут, и Багдад были разграблены, причем не по одному разу, поэтому идти по следу колец не имело смысла. Более того, кольца бесполезны без книги, и даже заполучив их, таинственный некто столкнулся бы с необходимостью отыскивать записи Сабаха, а значит, нужно идти по их следу. Но при этом помнить, что книгу Сабаха пытались найти все великие дома, и никому из них не улыбнулась удача. Почему? Над этим вопросом Кортес думал всю ночь. С одной стороны, поиски начались слишком поздно, через 100 с лишним лет после смерти старца, когда созданное им государство пришло в упадок, и Хулагу стер его с лица земли. И та легкость, с которой был сокрушен Аламут, показывала, что наследникам Хасан ибн Сабах тайну джиннов не доверил. Книга и кольца исчезли, пропали или были спрятаны. Скорее всего, были спрятаны. Как бы старец ни относился к своим потомкам, он не мог допустить гибели государства, а значит, скрыл сокровища на случай, если страну придется защищать. А скрыть их он мог лишь в любимом Аламуте. Но через 100 с лишним лет Аламут пал, а книга пропала. «Книгу не нашли или забрали», — пробормотал Кортес, разглядывая сделанные в магазине Генбека записи. Хитрый Хамзи запрещал копировать свои драгоценные тома, и в результате приходилось работать по старинке, пользуясь блокнотом и авторучкой, но такой способ нравился Кортесу больше современного электронного. Пока пишешь, успеваешь обдумать прочитанное, полнее погрузиться в тему, лучше ее понять, а значит, сделать правильный вывод. Итак, если предположить, что книга и кольца остались в Аламуте, то высока вероятность того, что после падения крепости ими завладели победители. И первый подозреваемый – Ала-ад-Дин Джувейни, замечательный ученый, сопровождавший Хулагу в походах. Библиотека Сабаха славилась по всему Востоку. После взятия Аламута Джувейни долго ее изучал, а потом частично присоединил к библиотеке своего господина, а частично сжег те книги, которые он признал еретическими. Была ли среди уничтоженных книга Сабаха? Или Джувейни врал на допросах? Но зачем? Зачем ему врать? Да и что мог понять ученый, пусть и талантливый, в записях профессионального мага? Джиннов, уникальных големов, умеющих изменять плотность собственного тела, мог создать исключительно одаренный и сильный колдун. Его книга стала бы для Джувейни загадкой, он бы не продвинулся дальше первого абзаца и, сочтя сей труд еретическим, приказал бы сжечь книгу. Но почему, собственно, Джувейни? Кортес так удивился неожиданно пришедшей мысли, что произнес вопрос вслух. Ведь был еще Насир ад-Дин ат-Туси. Джувейни пришел с Хулагу, а Туси всю жизнь прожил в государстве старца. Джувейни сжег библиотеку, а Туси в ней работал. Не получилось ли так, что все искали сокровища не там, где следует? Допустим, Джувейни действительно сжег книгу Сабаха, но почему он не приказал переплавить золотые кольца? Как получилось, что их нашли? А так, колец в библиотеке Сабаха не было. Во всяком случае, когда до нее добрались Хулагу и Джувейни. Они нашли книгу старца, но кольца и, возможно, копия книги были спасены. «И я думаю», — негромко произнес Кортес, глядя на выведенное на блокнотном листе имя «Насир ад-Дин ат-Туси», — «что это сделал ты». Но что это меняет? В первую очередь, географию. Ат-Туси отправился в Багдад и наверняка прихватил наследство Сабаха с собой и спрятал там. Несколько лет назад Багдад захватили и разграбили. Протянул наемник, барабаня пальцами по столешнице. Не удивлюсь, если кольца были приготовлены к переплавке, но попались на глаза кому-то сведущему и спасены им. А затем этот кто-то отыскал книгу Сабаха и вплотную занялся возрождением старого аркана. Кортес догадывался, кем мог быть этот кто-то, но решил не забегать вперед и продолжить расследование. Затем он позволил себе несколько часов сна, проснувшись, собрал необходимое снаряжение, продумал легенду и отправился к шассам в транспортал. Договариваться насчет магического перехода на Ближний Восток.